После сказанного уже нетрудно понять сущность процесса выделения элементарного мышечного ощущения из конкретного, или, что все равно, процесс выделения деятельности отдельных мышц из совокупной деятельности многих. Толчком служит инстинктивное стремление ребенка подражать видимому и слышимому, средством же – изощряемость ощущения от частоты повторения. Приведенные примеры немого пения и сгибания руки в локтевом суставе вполне объясняются с этой точки зрения. В основе первого лежит мышечно-слуховая, а во втором – мышечно-зрительная ассоциация. На этом основании в последнем случае мышца одарена, по-видимому, способностью узнавать пространственные отношения. Итак, при свойственной ребенку инстинктивной слуховой и зрительной подражательности у него развиваются путем повторения рефлекса в одном и том же направлении деятельности, сочетанных в определенные группы мышц. Через это речь ребенка получает выразительность, и вообще все внешние движения его тела принимают определенную осмысленную физиономию. Вот в общих чертах результат анализа мышечных ощущений. В заключение повторяю еще раз. Части конкретных представлений из всех сфер чувств могут ассоциироваться между собою и с цельными представлениями совершенно так же, то есть путем привычного рефлекса, как сочетаются последние. Читатель догадается, что через это существовавшее уже число психических актов увеличивается во многие-многие тысячи раз. Разобравши таким образом условия, процесс и последствия дробления зрительных, слуховых и прочих представлений, мне следует говорить об анализе сочетанных конкретных представлений, то есть о разложении их на чистые, процесс диссоциации. Для решения этого рода вопросов достаточно будет нескольких примеров. В акте зрения ассоциированы, например, всегда чисто зрительные ощущения с мышечными, то есть с ощущениями, происходящими от сокращения мышц, управляющих движением глазного яблока и актом приспособления глаза. То и другое ощущение по характеру чрезвычайно различны. Чисто зрительное имеет характер абсолютно объективный, то есть внешние предметы, действующие на глаз, хотя и производят изменения в состоянии зрительного нерва и мозга, то есть в частях человека, однако чувствуются им всегда находящимися извне. Напротив, мышечное ощущение чисто субъективно. Оно доходит до сознания в форме какого-то усилия. Разобщить эти два ощущения значит сознавать и то, и другое отдельно. Для этого, как говорится обыкновенно, нужно внимание и к тому, и к другому. Далее известно, что внимание легче сосредотачивается на том ощущении, которое сильнее. Стало быть, для развития диссоциации нужно только, чтобы иногда в сложном акте зрения было сильнее или зрительное ощущение, или мышечное. Такие условия существуют. Днем при рассматривании не слишком далеких и не слишком близких предметов зрительное ощущение вообще несравненно сильнее мышечного. При слабом же ощущении, при неясности контуров предмета, наконец, когда последний лежит или очень близко к глазу, или далеко от него, бывает наоборот. Следовательно, процесс разобщения осложненного ощущения вытекает все-таки из часто повторяющегося акта зрения при различных условиях. Последний же происходит путем рефлекса. Представление шероховатости есть зрительно-осязательное. И здесь процесс разобщения ощущений достигается усилением одного насчет другого. Шероховатые предметы попадаются под руку и днем, и в темноте, часто вовсе независимо от глаз. Из яркости ощущения в последнем случае и развивается то инстинктивное закрывание глаз, которое замечается на многих людях, когда они хотят яснее ощупать предмет. Разобщение зрительно-слуховых ассоциаций совершается, конечно, по тем же законам. Здесь следует заметить, что у большинства людей, вследствие условий воспитания их чувств, слуховые ощущения несравненно сильнее зрительных.